Было душно. Кондиционер задыхался, не мог разогнать спертый пар, потный жар возбужденных встречающих. Господи, как они противно галдели! Лекарь испытывал к ним ненависть, тягостную и неукротимую, как подступающая рвота. Совки проклятые! Были, есть и прибудут вонючими совками! Распахнулась дверь. Оттуда вынырнула женщина, увешанная сумками, и тотчас над ухом лекаря пронзительно заголосили: «О, Маня, смотрите, это же Маня!» Ага, пошел аэрофлотовский рейс. Лекарь встал, подтянул ногой из-за кресла кейс и подался ближе к стеклянным дверям. Оттуда появились несколько накрахмаленных, выутюженных мужичков без возраста, с неразличимыми лицами швейцаров первый класс. Новые советские буржуа шли уверенно, брезгливо разгребая толпу. Они всем своим видом демонстрировали, что они здесь не впервые, что им здесь привычно, что они не чета этой вопящей, суетливой, эмигрантской и пылесосно-гостевой шантропе, что это их встречают шофера лимузинов в форменных мундирах и фуражках с галуном. Мы командиры молодого российского бизнеса, вам не компания, было написано на их серых ряжках, слегка отекших от недосыпа и многочасового пьянства на самолетную халяву. Врете вы все, злобно, обиженно подумал лекарь. Здесь врете. И там, у себя, врете. Никакие вы не капиталисты, торговцы паром. Ваши дела тут проверить на счетах деньжата из отчизны сплавленные. Неделю покайфовать в Шератоне и пошарить в дорогих магазинах на Манхэттене воришки долбаные. Лекарь стоял, опершись спиной о стойку сервис-бюро и внимательно следил за входными дверями, откуда должен был вынырнуть курьер. Конечно, здесь таможня смешная, не наша тюремная шмональня, но все-таки. Ничего-ничего, все будет в порядке. Если на той стороне они так ловко проходят досмотр, Бог знает, и здесь ничего не случится. И все-таки нервничал. Там, на другом берегу, в Москве, что-то не получилось, не сложилось. Бастанян все изменил. Позвонил из Москвы и сказал, что приедет другой курьер. «Простите, сэр, вы здесь мешаете людям, отодвиньтесь немного». Лекарь обернулся. Диспетчер сервис-бюро, красивая длинная негритянка, небрежно помахивала своей розовой обезьяньей ладошкой, мол, отвали в сторонку, не маячь здесь, не заслоняй видимость, грязная черная сука. Сердито вздохнул, подумав, лекарь, хорошо бы вас всех, подлюк, расселить в Руанду или в Эфиопию или в Сомали. Отсюда вон, во всяком случае. Негров лекарь не любил. Ленивые животные. Ему и латиносы не сильно нравились. Придурки суетливые. Противнее их были только чисто белые исконные американцы. Гадины корыстно-высокомерные. И кого-то «Ты вообще любишь?» — закричала вчера, забилась в истерике Эмма. «У тебя вместо сердца гнойный нарыв!» «Витечка, Витечка, привет, дорогой!» Через круговерть встречающих носильщиков с тачками пассажиров, водителей лимузинов, величественных, как адмиралы, через поток чемоданов, картонок, коробок, собачонок и багажных тележек, через все это плотное месиво распаренных, возбужденных людей к нему проталкивался Сенька Лаксман, аферист, кусошник, врун и прихлебатель по прозвищу Дрист. «Хай, Витечка!» Лаксман уже лез к нему с объятиями. Принесла его халявщика нечистая сила.